«Хорошо, я дам тебе еще 15 серебряных монет за поиски пилота и разведку в Эльбе. Думаю, ты действительно не хочешь найти пилота», — легкомысленно сказала Янта, рассматривая свои ногти. «Все, что меньше, чем золотая монета, для меня просто оскорбление. Всего 15 за поиск пилота и новый контракт, я хочу уйти прямо сейчас». «Хорошо, вот золотая монета, твою мать, нет», — взорвалась Янта. «Что?» — спросил Феликс. «Мне правда нужно найти этого пилота. Я знаю, но не согласна на первое встречное предложение. Я отказалась на 2/3, и это должно дать тебе понять, что я знала, что прошу смехотворную сумму. Это означает, что я, скорее всего, снова приду со следующим предложением. Я делаю это глупым простым введением в торг», — сказала Янта. С каждым словом ее голос усиливался от разочарования так, что вскоре казалось, что они льются из нее потоком. «Но вначале ты сказала, что хочешь 3 золотых. Конечно, я работаю за деньги. Тогда почему ты пытаешься заставить меня дать тебе меньше, если я уже согласился заплатить тебе? О, мои, блять, боги, почему ты все усложняешь?» — раздраженно спросила Янта. «Это просто торг. Тогда почему бы просто не спросить, с чего ты хочешь начать, а потом посмотреть, заплачу ли я вместо того, чтобы просить больше? Почему это так охуенно трудно для тебя?» — взорвалась Янта. «Потому что, когда ты злишься, твои уши начинают дергаться, а это очень мило», — сказал Феликс с легкой улыбкой. Рот Янты приоткрылся от шока, а ее ярко-голубые глаза расширились, пока ярко-розовый румянец начал распространяться по ее щекам, в конце концов поползя вверх к кончикам ушей и вниз по шее, исчезая за кромкой ее кирасы. Ее заостренные эльфийские уши все еще яростно дергались. Из ее горла вырвался сдавленный звук, как будто слова, которые она собиралась сказать, умерли от смущения. Она долго сидела неподвижно и смотрела на него. «О, это мило», — наконец слишком спокойно сказала Янта. Ее лицо все еще пылало румянцем. «Хорошо, разве это мило, эй?» — запротестовал Феликс, когда Янта внезапно оказалась рядом с ним, схватив его и прижав его голову к своей груди. «Все еще развлекаешься, Феликс?» — свирепо спросила Янта, крепче сжимая в захвате советского офицера. «Учитывая, где моя голова, да», — сказал Феликс, уткнувшись головой в бюст Янты, вернее, в его стальное покрытие. «А теперь?» — спросила Янта, и в ее голосе зазвучали игривые нотки. «К какому возмутительному человеку я привязалась? Да, но у меня уже кружится голова. Думаю, я сейчас потеряю сознание. Чувствую, как мое лицо начинает неметь». «Что ж, этого мы допустить не можем», — сказала Янта, ослабляя хватку на шее Феликса, так как его лицо внезапно приобрело очень глубокий красный оттенок, а глаза начали слегка выпучиваться. «Теперь ты можешь меня отпустить». «О, не думаю, Феликс, ты оскорбил мою честь. Милая, что за возмутительные вещи ты говоришь миссалонскому мастеру клинка? Я должна тебя наказать». «Наказать? А да, очень серьезно. В конце концов, как ты мог находить это милым?» — спросила Янта, и, к удивлению Феликса, пошевелила своими эльфийскими ушами, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, игриво наклоняя ее. «Такое оскорбление требует», — выдыхала Янта, приближаясь с каждым словом, «компенсации», и, произнеся последнее слово, она поцеловала его. Позади них раздалось хихиканье, и Янта быстро отстранилась от Феликса. Ее щеки залились ярким румянцем, когда она увидела, как Луэлла изо всех сил пытается подавить хихиканье, но безуспешно. «Невежливо подсматривать, маленький учитель», — упрекнула ее Янта. «Я была права», — торжествующе сказала эльфийка, прежде чем снова хихикать. «Так и было», — признала Янта. «Вы уже целовались друг с другом?» — спросила Луэлла, снова хихикая от скандального предположения. «Действительно, маленькая учительница, у нас было много других поцелуев», — сказала Янта с легкой ухмылкой на лице, когда произносила это, и Луэлла снова хихикнула, не понимая смысла слов Янты. «Так, вы любовники?» — спросила Луэлла, притихнув от скандального вопроса. «Любовники?» — спросила Янта с притворным потрясением в голосе и поднесла руку к голове, как будто собиралась упасть в обморок. «Какое непристойное обвинение! О, горе мне, это правда! Как же мои распутные поступки развратили разум моего милого маленького учителя! Какая ужасная судьба тебя постигла! Что же теперь с тобой будет?» — завопила наемница, схватив миниатюрную эльфийку и прижав к себе, Когда она оторвала ее от земли и закружила как волчок, я должна уйти от тебя, пока не стало слишком поздно для моей драгоценной подопечной, драматично провозгласила она. Приземлившись наконец, Луэлла на мгновение пошатнулась, выглядя так, будто вот-вот упадет, прежде чем, казалось, полностью овладела собой и снова ровно встала на ноги, но, увы, мое сердце не выдержит такого расставания, сказала Янта, прижимая тыльную сторону ладони к голове, прежде чем молниеносно повернуться и броситься к маленькой эльфийке. Луэлла, демонстрируя несравненную ловкость своего эльфийского наследия, нырнула в сторону прыгнувшей наемницы, даже положив руку на спину Янты, чтобы вывести ее из равновесия и даже ускорить ее падение на землю. «О, горе мне!» — сказала Луэлла, подражая тону Янты и прижимая тыльную сторону ладони к голове, изображая горе, «мой храбрый сир-рыцарь пал, и я лишилась ее наставлений». «Блэк», — сказала Янта, раскинув руки и закрыв глаза, изображая смерть. Затем обе девушки расхохотались высоким и чистым звонким смехом эльфов. «О, чуть не забыла, женщина, которую мы вытащили из реки, проснулась», — сказала Луэлла, «я собиралась пойти и исцелить ее, но подумала, что должна сначала сообщить вам обоим. Ну, знаешь, чтобы ты мог задавать ей вопросы, когда ей станет лучше». «Спасибо, что подумала о нас, Луэлла, мы сейчас придем», — сказал Феликс. «Хорошо», — сказала Луэлла, затем сделала паузу, как будто обдумывая, стоит ли ей что-то сказать или нет. «Это нормально ли вытаскивать человеческих женщин из реки? Я имею в виду, это обычное явление?» «Нет», — хором сказали Янта и Феликс. «Похоже, это обычное дело», — наполовину про себя сказала Луэлла. Феликс и Янта последовали за Луэллой, восхищаясь девушкой. Даже после того, что произошло с бандитами и той стычки между ними, в разговоре с ней не было никакого напряжения, никакой неловкости. В ней не было ни злобы, ни враждебности. Она простила его так же легко, как простила тех, кто напал на нее. Она думала об этом как о чем-то из далекого-далекого прошлого, о котором больше не стоит беспокоиться. Может, это и была истинная причина молодости эльфов. Они не позволяли старым обидам и ошибкам беспокоить их. Они могли жить вечно, поэтому им пришлось научиться их отпускать. Ха-ха-ха. Дездемона плыла в теплом облаке, тело онемело от боли или чего-либо еще. Они дали ей, ее мысли путались. Уютная дымка окутывала ее разум, притупляя любые опасения. Они накормили ее, хотя потребность в пище казалась слабой, и она только в ней ковырялась. Зачем ей еда, если у нее есть морфий? Ах, морфий, это было подходящее слово. С этим морфием ей было все равно. Харон, его планы, ее братья и сестры гомункулы, больше ничего не имело значения. В поле ее зрения попало лицо мужчины, того самого мужчины со светлыми волосами, который дал ей морфий. Какой чудесный подарок он ей сделал, как он был добр к ней, накормив ее, как она могла отплатить ему. Может быть, ему доставит удовольствие сосание его члена, может быть, он хотел кого-то убить, возможно, оба варианта. Он был неплохим мужчиной, поэтому переспать с ним не было бы для нее рутиной, если бы он этого хотел. Она не осмеливалась думать ни о чем, кроме следующего дня или, самое большее, двух. Она усвоила урок, полученный в разговоре с мальчиком. Надежда существовала только для того, чтобы быть уничтоженной, как жизнь мальчика с фермы и его брата. Может быть, Харон заставит ее убить человека, который дал ей морфия и еду. Она надеялась, что нет, но она сделает это, если Харон этого захочет. Она в мгновение ока сломает ему шею. Может, ей стоит попробовать отсосать ему раньше, чем позже. Но сначала Дездемона преувеличенно всхлипнула, когда блондин ткнул ее в бок и осмотрел раны. Осторожно, чтобы не навредить слишком сильно, чтобы определить время, силу и место прикосновения. Конечно, это было больно, по крайней мере, то, что она могла чувствовать сквозь туман морфия, но что значила эта боль по сравнению с тем, что делал с ней Харон? Как он мог превратить саму ее душу в ослепительный огонь, даже если бы у нее была душа? Ах, но это сработало, и Дездемона постаралась не выдать своего волнения, когда блондин достал иглу. Был неловкий момент, когда мужчина пытался проткнуть ее кожу, затвердевшую, как у гомункула. Он сломал одну из игл при первой же попытке помочь ей, когда они спасли ее, и поэтому теперь она с нетерпением ждала, когда он сможет проткнуть ее кожу. Она почувствовала укол, и вот оно, сладкое тепло, сладкое всепоглощающее, ошеломляющее тепло. Дездемона приготовилась снова погрузиться в блаженный сон, но почувствовала, что кто-то стоит над ней. Открыв глаза, она увидела еще одного человека со светлыми волосами, но на этот раз это была эльфийка. Молодая на вид, но, вероятно, ей уже несколько десятилетий, если не столетий. Информация, которую она никогда не узнавала и не слышала, непроизвольно приходила ей в голову, как она полагала, что это подарок ее отца. Позади нее был мужчина с темно-рыжими волосами и глазами убийцы. Рядом с ним женщина в доспехах с мечом на бедре, глаза воина были устремлены на нее. Маленькая эльфийка перед ней, ее глаза были полны доброты и заботы. Что они от нее хотели? Как бы то ни было, если они дадут ей больше морфина, они смогут это получить. «Привет, меня зовут Луэлла, я из деревни Скрытой Поляны. Я хочу исцелить тебя». «Ничего, если я это сделаю, да», — невнятно пробормотала Дездемона, гадая, что эта маленькая эльфийка сделает такого, чего не сделал человек с морфием. Ее глаза не были естественным творением. Если бы она захотела и сосредоточилась, она могла бы увидеть магию в этом мире. Она могла видеть женщину с мечом, как она сияла из-за ее эльфийской крови, но как сила колебалась и колыхалась. Женщина слишком неопытна, чтобы правильно ей пользоваться. А эта маленькая эльфийка, ничего, пуста, инертна, меньше, чем у людей. Она намеревалась перевязать ее раны, может, дать ей еще морфия. Эта мысль по крайней мере взволновала ее. «Хорошо, тогда просто расслабься», — улыбнулась ей эльфийка, «это займет всего минуту». Затем эльфийка закрыла глаза, и единственное, что ощутила Дездемона, это всепоглощающий ужас. Когда она смотрела на Харона своими глазами, она могла видеть его силу. Она была темной и внушительной. Так они все поняли, что у них нет и шанса против него. Он, как гора, возвышался над ними, над всеми, над всем. Темная и ужасная сила, которая могла покрыть землю, которая тянулась к небесам, надеясь разрушить их. Ужас, который можно было увидеть. Эта девушка была ослепительна. Она была солнцем и луной на небе. Ее сила была столь же безгранична, как море звезд, простирающейся дальше, чем могло вместить небо, и столь же обширной, как пустота, в которой они покоились. Она была жизнью, она была Богом, и она была смертью. Сила означала боль, сила означала страдание, сила означала жестокость. «Нет, нет!» – завопила Дездемона, и ужас охватил ее, когда она с трудом оторвала свое избитое тело от койки и закричала от ужаса. Отчаянно пытаясь сбежать, она чувствовала себя так, словно ее тело горело в огне, когда она вновь ломала сломанные кости, срывала бинты, пальцы зарывались в землю, когда она пыталась сбежать. Это была уловка. Все это было уловкой. Эта боль была ничем по сравнению с тем, что мог сделать с ней кто-то с такой магической силой. «Нет, пожалуйста, остановись, ты делаешь себе больно», — сказала эльфийка с ужасом в голосе, но Дездемона ее не слышала, не могла. Дездемона была слепа и глуха ко всему, кроме собственного ужаса. Собственная боль была второстепенна. Она была сосредоточена только на входе в палатку и собственном побеге. Ее ужас только усилился в 10 раз, когда она почувствовала, как ее тело замерзло. Магия удерживала ее на месте, позволяя только дышать. «Пожалуйста, перестань двигаться. Я пытаюсь помочь тебе», — сказала эльфийка с беспокойством в голосе. «Пожалуйста, не делай мне больно. А боги, пожалуйста, пощады. Я прошу пощады. Я сделаю все, что ты захочешь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — взмолилась Дездемона, чувствуя, как ее тело поднимается с земли, хотя ни одна рука не касалась ее и не легло обратно на койку. Она, насколько позволяла магия, дрожала от ужаса, и слезы застилали ее глаза. Мольбы никогда не действовали на Харона, хотя ему нравилось их слышать. Но, может быть, это сработает на этом боге, может быть, это доставит ей достаточно удовольствия, чтобы она не причинила ей вреда, может быть, она достаточно пожалеет ее или почувствует к ней такое отвращение, что оставит ее в покое. «Пожалуйста, не двигайся», — сказала это Луэлла с беспокойством в голосе, но Дездемона поняла команду, когда услышала ее, и замерла, едва осмеливаясь дышать. Ее протесты затихли, она надеялась, что послушание избавит ее от всего, что должно было произойти. Затем Луэлла запела. Золотой свет заполнил палатку, омывая Дездемону успокаивающими волнами. Боль исчезла в одно мгновение. Она чувствовала, как ее кости срастаются, Ее плоть срастается внутри и снаружи. Любое чувство нездоровья или боли исчезало с высокими и ясными нотами голоса эльфийки. Казалось, это длилось целую вечность, но закончилось всего за мгновение, оставив ее целой и здоровой. Свет и сила эльфийки, этой Луэллы, исчезли, когда она спрятала их в себе. Слезы наворачиваются на ее глаза цвета индиго. «Я не хотела напугать тебя, мне очень жаль», — сказала Луэлла, расплакавшись, когда она выбежала из палатки. Женщина в доспехах с глазами воина бросила на Дездемону уничтожающий взгляд, прежде чем последовать за ней. Трясущимися руками Дездемона ощупала себя, восхищаясь своим недавно исцеленным телом, ожидая в любой момент жестокой выходки, которая достигнет кульминации, чтобы раскрылся садистский обман. Но по мере того, как шли секунды, не было обнаружено никакого темного намерения, никаких уловок, никаких обязательств, но, может быть, они вылечили ее только для того, чтобы она охотнее отвечала на их вопросы. Рыжеволосый мужчина задал ей ряд вопросов, и она ответила полуправдой, от многих из них уклоняясь или заявляя о своем незнании. Она была бродягой, никем, кем-то, кто делал то, что им нужно, чтобы она могла выжить. Она сказала, что на нее напали разбойники, и она упала с тропы, по которой шла. Удача, единственная причина, по которой она выжила, что было более или менее правдой. Страх, который она чувствовала при самой идее сказать что-нибудь, что разозлило бы Харона, делая ее еще более убедительной, потому что ужас, который она испытывала, был реальным. Через некоторое время казалось, что она достаточно удовлетворила его любопытство, и он оставил ее в покое. Снова оставшись в одиночестве, блондин, который дал ей морфий, принес ей еще еды, немного мяса и хлеба с несколькими овощами, и она жадно проглотила их, как голодный волк, останавливаясь только для того, чтобы не поплохело от притока пищи, к которой ее организм не привык. Она уже чувствовала, как к ней возвращаются силы. Ей следовало бы уйти, вернуться к Харону, но она не хотела. Она знала, что ей придется это сделать, иначе он расстроится из-за нее, но ее постоянная связь с ним ослабла. Возможно, причина была в расстоянии, а может, потому, что она была так близко к эльфийскому богу. Кроме того, она устала и с набитым животом легла на койку, чтобы заснуть. Тепло, которое она чувствовала в данный момент, было лучше, чем введенный ей морфий, хотя тепло от морфия еще не ушло. Было ли это счастьем? Светловолосый мужчина снова проверил ее, приложив к ее груди металлический инструмент с трубками, которые вели к его ушам, наблюдая, как палочка дергается мимо выгравированных символов на циферблате на его запястье, когда он щупал ее пульс, проверяя ее и убеждаясь, что повреждения ее тела действительно исчезли. Его прикосновение казалось чисто профессиональным прикосновением целителя. Дездемона подумывала о том, чтобы попытаться раздобыть побольше этого сладкого морфина, но она поняла, что если ей удастся зайти в этом деле слишком далеко, то он раскроет ее обман, и она, вероятно, никогда больше не получит его. Поэтому она позволила ему продолжать свою работу без перерыва. Может, ему не понравится награда, которую она ему даст. Когда он закончил осмотр, она легонько сжала его руку и провела большим пальцем по тыльной стороне его ладони. Она почувствовала, как участился его пульс, когда он напрягся в ответ, через мгновение вытащив руку и сказав ей что-то на языке, которого она не понимала, но она достаточно хорошо понимала то, что говорило его тело. Ему понравится ее подарок. Вскоре после этого она заснула с тенью улыбки на губах. Она проснулась через несколько часов в темноте ночи. Тусклый свет в палатке, отбрасываемый зажженным фонарем, был приглушен. Она увидела светловолосого мужчину в дальнем конце палатки, который, по-видимому, проверял какие-то свои медицинские принадлежности, строча что-то на жестком куске пергамента. Кроме того, они были одни. Она поднялась так тихо, как только могла. Ее обостренные чувства и способности сделали ее такой же бесшумной, как призрак, поднимающийся из могилы, когда она откинула одеяло, которое укрывало ее. Сняв с себя одежду, она молча подошла к нему, потянулась к нему, когда он поднялся на ноги, напугав его, когда нежно поцеловала в шею сзади. Он резко обернулся, собираясь запротестовать, но она тихо заткнула его, чувствуя, как его пульс учащается от ее прикосновения, и направила его руки, чтобы они легли на нее, хотя изначально они поднялись, чтобы удержать ее. Она услышала, как его дыхание стало более хриплым, а взгляд стал почти остекленевшим. Его протесты, теперь уже слабые, прекратились после нескольких хорошо отработанных поцелуев и нежных ласк. Она знала, как доставить удовольствие мужчине, Харон позаботился об этом, но сейчас все было по-другому. Харон брал то, что хотел, делал то, что хотел, с кем хотел, без заботы и беспокойства. Этот мужчина был нетерпелив после своих первоначальных колебаний, но в то же время нежным, любопытным, даже когда ей почти пришлось подтолкнуть его, чтобы он ответил на ее действия, как будто она была сделана из стекла, и если бы он будет слишком грубым, то она разобьется в дребезги. В каком-то смысле это было почти мило, как ей пришлось подтолкнуть его потребовать награду за доброту. Было восхитительно, как он наблюдал за тем, как она реагирует на его собственные действия, видя, нравится ей это или нет. Он недолго продержался под ее присмотром, и она практически могла чувствовать его смущение по поводу того факта, который не входил в ее намерение. Она хотела вознаградить его, а не смутить, и поэтому подтянула его к себе, позволяя ему войти в себя, когда он снова был готов, чтобы ему стало лучше. И снова это было нежно, а затем впервые в жизни доставляло удовольствие. Может, потому что она этого хотела, потому что ее не возмущал мужчина, с которым она спала, и он относился к ней как к любовнице, а не как к дырке. Вскоре ее разум затуманился, ее собственное дыхание стало прерывистым, поскольку она начала гнаться за собственным удовольствием, забыв, что она делала это только для него, забыв обо всем на несколько мгновений. Она крепко прижала к себе мужчину, ее глаза вспыхнули белым от удовольствия, и издала приглушенный стон, содрогнувшись. После этого они еще несколько минут лежали вместе, и Дездемона снова почувствовала умиротворение. Неужели таким должен быть секс? Не поэтому ли Харон никогда не позволял им наслаждаться? Потому что если позволить им наслаждаться чем угодно, даже собственным телом, это сделает их счастливыми, хотя бы на мгновение, что они захотят чего-то другого, кроме того, чтобы делать только то, что хочет он. Было ли их счастье такой же его болью, как их боль была его удовольствием? Должно быть, так оно и было. Харон был жесток, он был воплощением злобы. Его глаза были глазами того, кто питался болью и страданиями. Каковы бы ни были его амбиции, они тянулись еще дальше. Но ей было все равно, ее это не заботило. Она хотела убежать, быть свободной. Дездемона хотела получить все, в чем ее темный отец ей отказывал. Она поцеловала мужчину над собой, страстно, сильно, желая что-то почувствовать, желая нежности, дружеского общения, доброты, может быть, даже любви. Интересно, какой жизнью он прожил, что сделало его таким, какой он есть, нежный, добрый, целитель, тот, кто хотел помочь другим. Какая-то ее часть, темная часть, желала, чтобы он отдал ей свою жизнь, чтобы они могли поменяться местами. Пусть он служит Харону, пусть он живет в страхе и возвращается к этому зверю. Он мог обладать ее силой, ее острыми зрением и чувствами, даже ее долгой жизнью, ведь годы ее не утомляли. Он может получить все, а она заберет его жизнь, родителей, братьев и сестер, детей, надежды на будущее и собственные цели. Она так сильно этого хотела, что, вопреки собственным упрекам, позволила себе пофантазировать о будущем, которое сама же и придумала. Они снова занялись любовью, потому что она поняла, что это действительно то, что они делали, а не просто гон, как у зверей. На этот раз он был под ней, пока она задавала темп, ища то, что хотела. Она делала это, потому что хотела, потому что это было то, чем она хотела заниматься, и ей это нравилось. На этот раз она была жадной любовницей, но он, похоже, не возражал. Ха-ха-ха. Знаешь, часть меня счастлива, что мы наконец-то нашли пилота и что он в безопасности, но другая часть полна убийственной ярости, что, пока мы шлялись по этим горам с драконом, он пил вино и ел виноград со своей новой подружкой. Между прочим, заметил Феликс, наблюдая, как источник их последнего испуга улыбается и разговаривает со своей новой знакомой, которая хихикала и приглушенно разговаривала с пилотом. Похоже, она использовала смесь ломаного русского и эльфийского диалекта, которого Феликс раньше не слышал. Можно было подумать, что они будут более гостеприимны к нам, когда мы прибудем, сказала Янта, поигрывая пригоршней золотых монет. Ты сломала охраннику нос, сказал Феликс. После того, как он направил свое дурацкое копье на маленького учителя, ответила Янта, я должна была сломать больше за это, Но ты же знаешь, Луэлла ведет себя, когда происходит насилие, фыркнула она. Она была расстроена из-за меня больше, чем из-за того, кто направил на нее копье. Да, это наша маленькая Луэлла, сказал Феликс, глядя туда, где стояла разговаривающая с Борисом Луэлла, гордо носившая плетеный браслет, сделанный бандиткой, превратившейся в последователя лагеря Гилверу. Рыжеволосая девушка в основном преданно следовала за миниатюрной эльфийкой, куда бы та ни пошла, доходя до того, что спала рядом с ней и в основном вела себя так, как будто она была служанкой эльфийки. Сейчас она отсутствовала, только по прямому приказу Феликса ей не разрешалось следовать за ними. Итак, медленно произнесла Ианта, и по тону ее голоса сразу стало ясно, что она собиралась затронуть деликатную тему. Твой срок здесь скоро закончится, и они отправят тебя домой. Да, ага, нас сменит, признался Феликс, понимая, что он искренне расстроен этим фактом. Ты знаешь, когда собираешься вернуться? Спросила Ианта, стараясь смотреть только на длинную травинку, зажатую между пальцами. Нет, я думал, как остаться здесь, но способов не так много. Есть процедура отправки сюда в качестве поселенца, но список ожидания, вероятно, длиной с километр, и на данный момент они принимают только семьи, а не одиноких людей. Меня, вероятно, отправят обратно на мою прежнюю должность по крайней мере на год, и я не знаю, когда смогу вернуться. Они, вероятно, захотят дать как можно большему количеству войск некоторый опыт боевой службы. Значит, ты не можешь оставаться, сказала Янта бесцветным голосом, не глядя на Феликса, а вместо этого играла с травинкой между пальцами, разрывая ее. Она остановилась только тогда, когда Феликс вплел свою руку в ее. Я не собираюсь оставлять тебя и бросать тоже не собираюсь. Я что-нибудь придумаю, сказал Феликс, вкладывая в свои слова столько чувств, сколько мог. Ианта ничего не сказала, но крепко сжала его руку, нежно проводя большим пальцем по его руке. Ты пользуешься благосклонностью генерала, да? Спросила Ианта. Наверное, да, но я думаю, что это в основном из-за Луэллы. Возможно, но этого все равно будет достаточно, чтобы попросить об одолжении, не так ли? Возможно, продление твоего срока, назначение в новое подразделение, я мог бы спросить, могу ли я стать инструктором, медленно произнес Феликс, тщательно обдумывая слова. До меня дошли слухи о том, что они хотят создать ополчение из местных. Я, вероятно, получил лучшую подготовку из войск, которые мы отправили на Фалмарт, и у меня есть опыт работы с иностранными солдатами. Я также говорю на общем языке, так что переводчик мне не нужен. Я был бы первым в этом списке. Да, инструктор, сказала Ианта, радостно ухватившись за эту идею, а ваш генерал очень высоко ценит маленького учителя. Она могла бы поговорить с ним от твоего имени и сделать это так, сказала она теперь почти легкомысленно улыбаясь. Я не знаю, когда они начнут подготовку, так что это может занять некоторое время, предупредил Феликс. Да, но это будет означать, что ты сможешь вернуться, сказала Ианта. Знаешь, сказал Феликс, и ему в голову пришла одна мысль, поскольку мы проводим всю эту глубокую разведку, у меня не было возможности использовать свой отпуск, и ничто не говорит о том, что мне нужно вернуться через врата, чтобы им воспользоваться. Я имею в виду, они считают нашу территорию на Фалмарте частью Союза, так что технически я мог бы взять его здесь, так как я все еще на этой стороне и мне не нужно проходить какие-либо карантинные мероприятия. У меня, наверное, уже накопился месяц или больше, и вряд ли они заставят меня отчитываться. Я могу исчезнуть на время, и они ничего не узнают. Мы могли бы вместе отправиться в Миссалон, сказала Ианта, широко улыбаясь. Ты мог бы пойти со мной, и мы могли бы показать, что я добросовестно выполнила контракт, что я искупила себя. Я больше не буду Киносом. Я могу вернуть себе свою честь. На секунду я подумал, что ты собираешься сказать. Познакомишься с моим отцом, усмехнулся Феликс. Что? Нет, нам нужно, чтобы ты сначала купил какую-нибудь недвижимость или долю в судоходной компании. Он бы прогнал тебя как нищего бродягу, если бы я познакомила тебя с ним прямо сейчас. Феликс засмеялся, но Ианта оставалась невозмутимой. Вообще-то я серьезно, Феликс, моя семья очень важна в Миссалоне, даже при том, что я, сказала она, не решаясь сказать получеловек или что-то еще, вызывающее отвращение к себе. Красивая, вместо этого сказал Феликс, заслужив улыбку наемницы. «Я все еще дочь владыки города Плутос. У моего отца определенные ожидания от моих женихов, как от дочери Акамуса. От меня ждут многого, но ты все еще болтаешься с такими парнями, как я. А есть вещи, которых от меня ждут, но есть то, чего я хочу», — сказала Ианта, снова сжимая его руку. «Ты говоришь, что дочь Акамуса. Разве у вас в Миссалоне нет фамилии, или тебя просто называют сыном или дочерью твоего отца?» «Нет, у меня есть фамилия, просто мне не позволено носить ее. Как внебрачному ребенку и из-за происхождения моей матери, мне отказано в этой чести», — сказала Ианта, как будто она давно привыкла объяснять такие вещи, но это все равно было больно, словно колючку выдергивать. Знакомая боль, но неприятная. «Ну, там, откуда я родом, даже внебрачные дети получают фамилию. Ты наверняка была бы Антой Волковой», — сказал Феликс, поняв, что он только что подразумевал, и как Ианта оживилась от его слов. «Волкова, Ианта Волкова», — медленно произнесла наемница, словно пробуя слова на вкус, ощущение, как они скатываются с ее языка. Но на этот раз она пристально глядела на Феликса. С совсем другим блеском в глазах она почти массировала его руку своей. «Некоторые скажут, что было бы неприлично предлагать такую вещь так скоро после становления любовником», — промурлыкала Ианта, — «что необходимы более длительные ухаживания», — продолжила она, пододвигаясь к Феликсу так, чтобы она могла положить голову ему на плечо, почти касаясь губами его уха. «Кое-кто так и сказал бы», — сказал Феликс, гадая, во что, черт возьми, он влез. Без сомнения, ему нравилась Ианта, скорее всего, он любил ее, но брак — официально они были вместе всего несколько дней. «Они бы так и сделали», — тихо прошептала ему на ухо Ианта, — «но я бы сказала на это, что жизнь коротка, и тебе должно получать все удовольствия, которые она может предложить. Если бы кто-то мог предложить мне такое, я бы сказала да». Прежде чем Феликс успел ответить, наемница слегка повела своим эльфийским ухом. «Ты слышал это?» Феликс напряг слух, но вскоре он тоже услышал звук, отражающийся от стен каньона и становившийся все громче. «Двигатель. Не наши», — сказал Феликс, быстро схватив свой автомат. Ианта сделала то же самое со своим, который взяла с собой, туда и туда. «Шевелитесь», — приказал Феликс, и его люди приступили к действиям. Они прятались в скалистых выступах, ведущих к входам в пещеры, где укрылись темные эльфы. РПГ, автоматы и пулеметы снимались с предохранителей и готовились к бою. Они подождали, пока двигатель станет громче, и вскоре из-за угла появился Хамви в цветах Йодга СДФ, таща за собой небольшой автоприцеп. Большой внедорожник выглядел так, будто в любой момент мог свалиться со своей опасно узкой тропы. Тем не менее, он продолжал верно двигаться вперед, и на нем ехали темные эльфы. Феликс наблюдал, как один из его людей встал на пути машины, остановив ее поднятой рукой. Феликс не мог видеть сквозь лобовое стекло Хамви и надеялся, что это не тот, о ком он подумал. «Привет, Тука!» — взволнованно воскликнула Луэлла, выходя из своего укрытия и восторженно махая рукой высшей эльфийке, которая, в свою очередь, махала с тем же энтузиазмом. «Нет», — тихо сказал себе Феликс, наблюдая за тем, как темные и высшие эльфы спешились с Хамви, сопровождаемые магом, который придерживался исключительно Итами и его группы. «Нет», — снова сказал Феликс, и в его голосе послышалось разочарование, когда он понял, кто сидит за рулем машины. «Нет», — прорычал Феликс, видя, что это действительно был японский офицер, с которым он ввязался в драку еще в Токио, с которым он, вполне возможно, чуть не устроил еще один международный инцидент. Фыркнув, Феликс повесил свой ак на ремень и вышел из своего укрытия, целеустремленно шагая к японскому офицеру. «Вот блять», — сказал Феликс, увидев, что рыжнец тоже вылезает из хамви с гигантской алебардой на плече. Она кокетливо помахала ему, помахивая при этом пальцами. Теперь, когда она была здесь, баланс сил определенно был в пользу японского офицера. Он мог расстрелять Рари, заколоть ее, обезглавить, сжечь и подорвать только для того, чтобы увидеть, как она исцелится от любых повреждений, а затем убьет его и всех его людей, маниакально смеясь при этом. В принципе, что бы Томми ни делал с ней, что бы он ни хотел, он получит это, если захочет применить силу. Феликс не мог его остановить. Тем не менее, не он был первым, кто приветствовал группу Итами. Луэлла бежала впереди и разговаривала с Тукой на быстром эльфийском, со скоростью, за которой Феликс не мог попытаться угнаться, а уж тем более понять. Феликс, ты ни за что не угадаешь», — взволнованно воскликнула Луэлла, практически подпрыгивая от возбуждения. «Что?» — спросил Феликс. «Папа Туки с ней. А, где он?» — спросил Феликс, наполовину любопытствуя, наполовину желая как можно дольше избегать разговоров с японским офицером. Луэлла снова заговорила с Тукой на скоростном эльфийском, и Тука ответила, не менее взволнованная, прежде чем показать. Смятение распространилось по лицу Луэллы, и, проследив за пальцем, Феликс увидел, что она указывает на Итами. Японский офицер выглядел очень смущенным. «Что за хрень?» – вздохнул Феликс в основном про себя. Примечание автора. «Святая Ханна, вы, ребята, хотели, чтобы это продолжалось, даже будучи отчасти пассивно-агрессивными, и так оно и случилось. Некоторое время я не писал ничего, но у меня есть желание сделать это снова, поэтому я мог бы выпустить еще несколько глав здесь и там. В любом случае, надеюсь, вам понравилось». Примечание к части. «Товарищи, я вас категорически поздравляю с временным возвращением фанфика в жизнь. Искренне извиняюсь за сильную задержку в публикации на 3 месяца после выхода данной главы на английском. Была загружена 2 сентября. Тем не менее, я буду рад, если вы как-либо оцените мои старания. Всем приятного прочтения». Насчет перевода амаков к его воле, скорее всего, с ними я закончу после Нового года и выложу в первых числах января, но это не точно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.